Возвращаясь из ставки правителя, Вайнгерг вез еще большие атрибуты своей власти. Хафанриет, да нельзя довольный тем, что его друг детства вылез живым из молодильного агрегата, на радостях сбросил на его плечи и остававшиеся до сих пор только в его видении дела. Теперь первому советнику не нужна была подпись великого гзера при решении практически любого общегосударственного вопроса. Он мог снимать судей и полицейских чиновников, проводить любые экономические и политические реформы и даже менять устаревшие законы. Великий гзер так и сказал на прощание: «Ты должен в наикратчайшее время создать из нашего государства готового к смертельной атаке Валиля. А для этого без сомнения отбрасывай в сторону все, что нам мешает, и меняй все, что тормозит наше развитие. И не бойся при этом испачкаться в крови. При таких великих преобразованиях история нам простит все. Но, если ты не справишься, то тогда не прощу я». Вайнгерг постарался тогда придать своему лицу самое верноподданническое выражение. «Если я не справлюсь после такого доверия с твоей стороны, то я сам умру от стыда». Ответ самозванцу очень понравился, и он напоследок даже не потребовал от Дымного не слишком издеваться над телом своего друга. «Даю вам только один час на медицинский осмотр, а не то в Куриноголе не весть, что случится без его присмотра». После этого группа медиков, работающих с молодильным агрегатом, накинулась на первого советника, словно стая коршунов. Выводы оказались вполне оптимистическими. Пациент полностью здоров, нарушений в функциях организма нет, омоложения как такового не наблюдалось, но и по инструкциям первые положительные сдвиги можно будет зафиксировать лишь через несколько дней. Именно об этом и говорил Хафанриет, провожая своего советника на верхней палубе уже расчищенного почти полностью железного монстра и покровительственно при этом похлопывая по плечу друга юности. «Как раз через недельку или я тебя вызову, или мы сами подойдем поближе к столице. Открою тебе маленький секрет. Вскоре мы запустим сердце второго, и тогда весь мир окажется под нашими сапогами. Ну а пока я даже подумать боюсь о том, чтобы оставить это совершенное во всех отношениях детище древних без собственной опеки. Мне кажется, что и будучи в Куриноголе, я все равно буду проживать отныне только на борту моей неприступной крепости». «Правильно», тут же закивал Вайн, «твоя жизнь – это самое дорогое. Ты теперь принадлежишь не только себе или Кремневой Орде, но и несешь светоч своих идей всему остальному миру». После таких слов великий гзыр настолько расчувствовался, что даже обнял второго человека государства, нашептывая ему в ухо: «Я в тебе не ошибся, ты меня понимаешь лучше всех». Сейчас, на подъезде к столице, первый советник погонял великолепного коня и в который уже раз перебирал свои сомнения. Этот второй, в самом деле настоящая крепость, и уничтожить в ней самозванца нет никакой возможности. Пока, да и потом в будущем, где же эти энормиане? Почему о них ничего не слышно? Почему они не атакуют Титан? Если бы у них получилось, то и со вторым бы нашли способ справиться. Без сомнения, и эту неделю надо использовать с наибольшими результатами. Заставить Мирту хоть немного приоткрыть тайну дислокации ее товарищей. Иначе я не смогу им ничем помочь. Успеть поменять все мешающие преобразованиям препоны. И в обязательном порядке создать сразу несколько запасных путей бескровного ухода в небытие вместе со всей своей семьей и новой женой. Вспомнив об официальном разрешении на брак, Вайн не смог сдержать радостной улыбки. «Вот будет для Мирты сюрприз, когда она уже через час станет моей единственной супругой». Как ни жалко было измученное животное, но спешащий во главе небольшого отряда первый советник Фаррати подстегнул своего коня. Баронета Шиловски после спешного отъезда Вайнгерга в ставку правителя не находила себе места от переживаний. Тем более, что последние вести из пропитанного дымами пожарищ Бурагоса не настраивали ответственных лиц ордена оптимистический лад. Спасало баронету от дурных мыслей только обилие доставленных к ней книжных раритетов, на которые она набросилась со страстью изголодавшегося по знаниям человека. Причем основополагающим для нее стало изучение свода законов, традиции Кремневой Орды, история государства, география территорий, экономические структуры и так далее и тому подобное. Она почувствовала в себе неистребимое желание знать все об этой дикой в прежних представлениях стране, ну или то, что сможет удержать в себе ее слабая женская память, которая к тому же очень частенько в прежней жизни подвергалась не просто сильным ударам по голове, но и смертельным остановкам. Доля вышколенного и идеально развитого в физическом плане телохранителя как-то совершенно не соотносилась с предстоящим в скором будущем положением супруги одного из первых лиц государства. Да и вообще Мирта частенько себя ловила на будоражащей мысли, что она вскоре станет замужней женщиной. Причем в совершенно немыслимом месте, в определенно неурочный час соединив свою судьбу с однозначно неординарным мужчиной. Но потом вспоминала горящие любовью глаза Вайнагерка, его сильные, нежные руки и вся замирала в блаженном, томном предчувствии. Затем вновь вываливалась в этот мир из своих грез и яростно вчитывалась в новые страницы. В последнее время она обрела большее пространство для своего жилья, но вот видеть кого-либо все равно не могла. Только все та же глухонемая девушка находилась возле нее, выполняя любое приказание и оказывая любую услугу. Теперь баронета Шиловски жила в трехкомнатных, изолированных от всего мира апартаментах, которые располагались в тылах собственных помещений первого советника. На время отъезда покровителя в комнаты Мирты могла входить только глухонемая помощница, и, что творилось за наружной дверью, для молодой женщины оставалось полной загадкой. Она не могла ни сбежать, ни пообщаться с посторонними, разве что выглянуть сквозь узкие щели решеток во внутренний дворик, в котором ни разу не заметила даже садовника. Мирта, конечно, понимала, что такое тюремное заточение Вайн организовал в первую очередь для ее же безопасности. Верила, он переживает за свою будущую супругу еще больше, чем она сама. Про легион старалась не думать, хотя понимала, что, скорее всего, некоторые детали их основного задания все-таки придется рассказать. При той власти, которая сосредоточилась в руках Вайна, он без труда мог создать благоприятные условия для любого диверсионного акта. Только вот баронета никак не могла придумать самое важное, как установить безопасную связь с легионом. А ведь еще более актуальным был вопрос, поверит ли Кремон невменяемой весточке от чудом спасенной телохранительницы. Скорее всего, нет, и вполне справедливо воспримет любое послание как провокацию. А мечтать о том, что Вайнгерк отпустит свою будущую супругу к Шейтеровой балке на личную встречу с энормианами, вообще нереально. Оставалась только призрачная надежда на вездесущих Баларов, но она становилась бессмысленной сразу по двум причинам. Мирта не имела личной свободы передвижения в поместье, и над Куриноголом еще ни разу она не наблюдала даже единственной зеленой сферы. Очевидно, допуск летающим растениям в столицу шаманы перекрыли полностью. Оставалось только с нетерпением ждать и с колотящимся сердцем прислушиваться к шуму и голосам, доносящимся из-за непроходимой для пленницы двери. И шум раздался в виде громкого топота сапог язычного, решительного голоса, раздающего во все стороны приказы. А затем и сам Вайнгерк появился на пороге. Лицо его сияло от радостных эмоций, а глаза блестели от обуревающих чувств. Не дав произнести Мирте и слова, он схватил ее в объятия и отнес во вторую комнату, на ходу покрывая любимое лицо горячими частыми поцелуями. Баронета в первую минуту немного стеснялась такого бурного выражения чувств, но потом прикрыла в блаженстве глаза, отбросила стыдливую скованность и отдалась своим женственным инстинктам, без всяких слов сообразив, что первый советник вернулся из ставки правителя только с хорошими новостями, а значит, оглашение их может и подождать какое-то время, что и подтвердил сам Вайн, после того, как они оба немного отдышались и обрели возможность рассуждать здраво. «У меня для тебя масса невероятных сюрпризов, и я даже не знаю, с какого начать. Начни с главного. Тебя не наказали за Бурагос? Ха, разве это главное? Хотя, не скрою, этот пожар мне сильно помог при вколачивании клина недоверия между самозванцем и его главнокомандующим. Удалось давний, несущественный отказ старого вояки от моего предложения перевести в его пассив, а под это дело и самого Хафана убедить в бессмысленности такого глупого поста, как главный распорядитель в армии. Теперь Фарати уверен, что ему самому не составит малейшего труда лично управлять всеми войсками как на море, так и на суше. Кажется, вскоре одним столпом в его окружении станет меньше, а он этого и не заметит. Еще бы оттолкнуть от него Кзародымного, и осталось бы только ждать скорого рокового конца самозваного диктатора. Но тут, увы, я бессилен. Ничего не могу сделать для возникновения вражды между учителем и его самым именитым учеником. Отстранившись, Мирта с жадностью всматривалась в одухотворенное мужское лицо. Хоть глаза твои задумчивы и покрыты поволокой хитрости, но в остальном лицо выглядит слишком живым и свежим. Даже возникает ощущение, что ты явился сюда после сна, сытного завтрака и взбадривающего массажа. О, заметила сразу, я и сам воодушевлен своим состоянием безмерно, словно и не мчался полтора суток, не вылезая из седла. Да что там говорить, все мои спутники давно отстали при смене лошадей, пришлось подхватывать других. Конечно, мой личный телохранитель Гзыр выдержал скачку, а вот догадайся, как это удалось мне. Баронета игриво улыбнулась. «Тебе очень хотелось меня обнять, Хаэм», угадала с первого раза. Вайн нагнулся и поцеловал женские ладошки. «Я очень спешил скорее тебя увидеть и страстно мечтал скорее обнять. Ладно, поверю, но кто тебе при этом помог? А вот это и есть второй приятный сюрприз. Может, ты сразу и не поверишь, но теперь твой муж будет не настолько старее тебя, как прежде. Постой, попробую догадаться. Ты переправил дату своего рождения? Какой толк от таких исправлений в дальней и трудной дороге? Дело в том, что мое тело должно физически стать на 10 лет моложе, а в общем учете моего жизненного срока я проживу на 30 лет больше. Тебя обработали Гзыры, но насколько я помню, это довольно длительный и постоянный процесс. Правильно помнишь, вот только наши змеиные к моему омоложению имеют лишь косвенное отношение. В трюмах второго отыскалось действующее устройство древних, в котором каждый час пребывания прибавляет 10 лет жизни. Вот Хасан и решил по старой дружбе испытать это чудо на мне. Испытать? Распереживалась баронета. Разве никто до тебя в этом устройстве не бывал? Никто. Только этого не хватало. Вдруг там что-то сломалось и твое здоровье начнет резко ухудшаться, но ведь оно только улучшилось. Несомненно, это пока. А что будет потом? Женщина еще более внимательно стала присматриваться к первому советнику, но он только весело расхохотался. «Зря переживаешь. Я действительно чувствую, что не просто помолодел, но и все болезни в моих внутренностях исчезли. Да и отказаться от такой чести возможности не было. Самозванец никому не доверяет. Мечтает прожить несколько тысячелетий. Только этого не хватало», — вырвалось у Мирты. «Вот и я так думаю», — сразу посерьезнел Вайн. «А чтобы этого не случилось, попробую в полной мере воспользоваться еще одной прекрасной для нас новостью. Заключается она в том, что я теперь имею практически ничем не ограниченную власть как в самом Куринагале, так и почти во всех сферах жизни нашего государства. Ох, с чего это вдруг? Просто Хафан уже мысленно правит всем миром. Болезнь мании величия прогрессирует прямо на глазах. В мечтах он покоряет другие столицы и видит, как его в постели ублажают не менее чем принцессы. Все свое время он намерен посвятить победоносным войнам, усилению своего бессмертного тела, оформлению нового флага с его изображением и новой монеты, имеющей всепланетное хождение. Причем он сделал вид, что советовался со мной, но был невероятно доволен, когда я его идею насчет изображения расхвалил, словно одно из величайших научных открытий. Представляешь, этот тиран вздумал штамповать монету со своим не только профилем, но и анфас. То есть куда ее ни поверни, хоть орлом, хоть решкой, всюду будет его морда. Баронета пожала плечами и помотала головой. Это даже не смешно. Похоже, он действительно серьезно болен. Увы, знал бы, что эта его болезнь будет так прогрессировать, еще в юности свернул бы ему шею. А ведь была такая возможность, была, не стоит жалеть, прошлого уже не вернешь. Действительно, дорогая, нам теперь предстоит думать только о будущем. Опять оживился Вайнгерг и многозначительно добавил, о нашем будущем, а поэтому он быстро подошел к смежной двери и выглянул в первую комнату. Видимо, увиденное его вполне удовлетворило, потому что он быстро вернулся к баронете, встал возле нее на колени и опять взял ее ладошки своими сильными руками. «Напоследок я оставил для тебя самый лучший сюрприз, но вначале хочу спросить, ты все еще согласна стать моей женой?» Глаза Мирты заискрились смехом, а на щеках появились ямочки от сдерживаемой улыбки. «После твоего чудесного омоложения я в этом заинтересована еще больше», но тут же Делана нахмурилась. Хотя, Вайн покрыл руки женщины россыпью поцелуев и спросил с придыханием, «Что не так, дорогая? Хотя что еще остается делать несчастной пленнице, как не выйти замуж? Какое не есть, а развлечение?» Укор справедлив, покорно склонил голову мужчина, но сразу ее поднял снова и заговорил несколько пафосным тоном. «Но отныне это досадное недоразумение будет устранено. Через 2 часа ты официально станешь моей супругой и получишь полную свободу в пределах столицы». «А-а», только и смогла выдавить из себя баронета, показывая подбородком и глазами куда-то вдали, наверняка имея в виду самозваного правителя. «За такой подарок можешь благодарить своего почти уже супруга. Мне удалось устроить так, что Хафан сам упрашивал меня на тебе жениться. А ты знаешь, что я ему никогда не возражаю. Конечно, торжественную и пышную церемонию нашего бракосочетания мы устроим в другое, более подходящее время. Да и на людях вести в первые недели тебе придется осторожно в моем присутствии. Ну, например, прихрамывать и разговаривать нарочито хриплым голосом. Но зато ты вырвешься из этого вынужденного заточения и сможешь мне помогать в меру своих возможностей, желания и свободного времени. Ну ты хитрец!» Счастливо засмеялась Мирта. «А я еще удивлялась, как это я так быстро согласилась на замужество. Да ты кого угодно уговоришь и вокруг пальца обведешь, а вдобавок еще и себя упрашивать заставишь. Но ты ведь меня не упрашивала», — резонно напомнил советник, на что получил не менее резонный ответ. «Только потому, что у тебя было слишком мало времени, а иначе». Женщина резко схватила Вайна за голову и сама его страстно поцеловала. Когда их уста разъединились, он томно вздохнул и с непередаваемым сожалением пробормотал: «Как я жалею о той самой нехватке времени. Я бы растянул такие упрашивания на годы, а то и больше. Ну вот, все мужчины одинаковые», — надула губки Мирта. «Как жениться, так сразу через года, а ведь сам только что говорил о двух часах». «Ох», — подхватился с колен советник и потянул свою любимую в первую комнату. «Мы действительно жутко опаздываем». Когда они вошли, он сделал широкий жест: «Одевайся». Пока они разговаривали, бессловесная помощница расположила на специальной подставке великолепное белое платье. Оно не отличалось большой пышностью и громоздкостью, но смотрелось настолько элегантно и шикарно, что Мирта несколько раз обошла вначале вокруг и только потом выразила свой восторг. «Глазам не верю, оно просто чудо. Неужели это для меня?» «Конечно, дорогая, и поспеши его надеть немедленно. Затем сверху накинешь плащ с капюшоном и незаметно выходишь на второй хозяйственный двор. Зарите тебя проводит. Там мы втроем садимся в закрытую карету и несемся в один монастырь, где живут древние отшельники Гзры. Постараемся совместить наше венчание с краткими переговорами с этими очень важными ордынцами. Надеюсь, ты не обидишься за это?» «Ну что ты, тем более что помню о твоем обещании отпраздновать нашу свадьбу в более торжественной обстановке чуть позже. Вот и отлично». Вайн не удержался и поцеловал баронету в прелестный изгиб шейки. «Поторопитесь, а мне надо отдать еще несколько распоряжений». Когда дверь за ним закрылась, из уголка вышла улыбающаяся Зарите и стала помогать Мирте Шиловски переодеваться в свадебное платье. А притихшая невеста вдруг разволновалась, вспоминая все свои жизненные перипетии, которые нежданным вывертом судьбы привели к этому радостному и такому волнительному часу. Однако леденящий страх за будущие времена иногда нервными спазмами пронизывал тело баронеты, заставляя губы дрожать, словно от холода. Глава 42. Ночь размышлений. Командир легиона пообещал своим соратникам, будучи в Бурагосе, что не будет больше спать до самого возвращения в Энармию. Слишком он боялся повторения ночного кошмара с сонным миром и последовавшего затем невиданного перегрева. Но в эту кровавую ночь ему бы так не удалось прикорнуть даже на 5 минут, настолько свалившиеся трагические проблемы погребли под собой всех союзников. Неожиданную агрессию перепившихся армейцев удалось остановить только после невероятных жертв с обеих сторон и после вмешательства расположенной неподалеку тысячи. Старый ветеран все-таки двинул своих подчиненных на укрощение вышедших из подчинения соседей, не дожидаясь приказа сверху. Как он потом сам признался, причиной тому стала проснувшаяся после прощальных слов Кремона совесть. Решение далось ему очень тяжело, но к 3 часу ночи на улицах поселка был наведен порядок. Трупы снесены на околицу, пожары потушены, а самые буйные инициаторы волнения арестованы и посажены в глубокие ямы. Последующий подсчет жертв привел в шок. 180 военных погибли при попытках штурма поселковых строений на его улицах при сопротивлении арестам, тогда как среди мирных жителей было всего лишь 43 погибших. Такой факт вообще довел до бешенства старого тысячника Гранвала. Он лично избил своего пьяного коллегу и 2 его сотников чуть не до смерти, выкрикивая при этом только одну и ту же фразу: «Только последний сброд может нести такие потери», нападая на пастухов. Как это оказалось не прискорбно, неожиданные потери понес и легион. В самой гуще боя погибли 3 эльмитолана, которые прикрывались формой свободных охотников. Среди летающих растений недосчитались сразу 4 собратьев. Эта 4 баларов, в составе полного боевого звена, весьма неудачно атаковала двух шаманов, расквартированных в поселке Тысячи. Змеиные оказали отчаянное сопротивление, применили все имеющиеся у них артефакты и, хоть были уничтожены в беспощадном бою, нанесли перед своей смертью тяжелый урон. Хорошо, что армейские кзыры обитали в отдельно предоставленном им доме и никто из посторонних ордынцев не рассмотрел, от чьих рук или корней те пали, а потом и сгорели в жарко пылавших останках дома. Большое опасение вызывал тот факт, что в переломный момент перепившиеся вояки дрогнули и весьма быстро разбежались во все стороны. Причем многим удалось уйти верхом. Конечно, дисциплинированные соседи, которые взяли на себя полицейские функции, выслали несколько разъездов на поиски беглецов, но и об охране поселка следовало подумать. Старый ветеран выставил многочисленные посты, да и вообще ни в коей мере не желал распылять собственные силы, хотя несколько посыльных вместе с посыльными Коломина Зейка все-таки разослал во все стороны. Следовало предупредить остальных соседей по расположению о том, что кровавое столкновение произошло не по вине местных жителей, а именно по вине перепившихся представителей армии, потому что в случае неправильной подачи извращенной информации всему роду Зейк грозили страшные неприятности. Хорошо еще, если высшее командование станет неспешно и справедливо разбираться, но ведь не исключался случай банальной зачистки бунтующих территорий. Тем более, что и время было очень напряженное, государство и так находилось в состоянии войны, и внутренние распри в такое время подавлялись самым жестоким образом. Отягчающим обстоятельством служило то, что как раз поздно вечером к противоположной стороне горной гряды подошло детище древних, а уж вокруг него Фарати приказал поддерживать самый что ни на есть образцовый порядок. Командир легиона сбросил все полномочия по восстановлению дисциплины и подготовке похоронно-опытного служаку-тысячника, а сам со всем тщанием окунулся в дела легиона. Прощаться с погибшими товарищами предстояло только завтра, а прямо сейчас следовало подчистить все упущения и отложенные дела. Для этого собрались на совещание в той самой чудом уцелевшей поселковой таверне, не забыв изначально проверить нерушимость охранных периметров. Больше всего невменяемого и офицеров легиона волновали результаты допроса схваченного техника. Наличие у великого кзыра еще одного детища древних вызвало настоящую панику и вполне понятное разочарование в собственных силах. Тут чрезвычайно трудно предсказать, как произойдет диверсия против Титана, а, оказывается, над миром уже нависла опасность со стороны второго. Причем другой железный монстр, по утверждениям техника, после запуска его энергетического сердца сам сможет легко и просто продвигаться над поверхностью в любом направлении. Поэтому первым совместным решением командного совета было немедленно отправить в штаб союзников сразу две пары баларов. Именно две, потому что следовало перестраховаться и доставить известие о новой смертельной опасности в самые сжатые сроки. Первые посыльные уже находились в должном месте, что и подтвердили их сигналы маяком еще накануне. Добраться до них получу не составит особого труда. Поэтому четыре добровольца из числа летающих растений легиона резво взмыли в ночное небо и понеслись на восток, затем поверхностно разобрали сложившееся положение в поселке и выслушали короткое сообщение из подземелий. Новость о странных тоннелях в глуби плоскогорья навела Коломина Зейка на идею. «Слушайте, а чем не место для спешной эвакуации всех моих людей? У нас раненых слишком много, и второй такой конфронтации рот не выдержит». Кремон, рассматривая контурные рисунки найденных участков, вполне справедливо возразил. «Во-первых, здесь слишком мало места для всех, даже с учетом странных тоннелей. Потому что говорить про нераскрытые пока еще камеры, или что там находится за стенами, слишком рано. Да и во-вторых, чем такое скопление народа будет питаться? Я уж не упоминаю о чистой питьевой воде. Как ты помнишь, там еле-еле хватает для нужд легионеров. Вот если бы там нашлась подземная речка или озеро, да еще и полная рыбы, как в царстве Вьюдраши». Сидящий рядом с ним сотник хмыкнул, останавливая мечтательные воспоминания командира, и напомнил. «Предполагают, что там камеры с артефактами. Может, от них будет польза? Ты тоже хороший мечтатель», — осадил коллегу один из десятников. «Забыл, сколько времени уходит даже в лабораторных условиях на то, чтобы разгадать свойства и принцип работы большинства артефактов, причем подавляющего большинства, а их еще и не нашли. И вообще, если хотите знать мое мнение, то я бы категорически запретил этим бездельникам не только вскрывать последние стенки, но и вообще к ним подходить. Мало ли что за ними может оказаться, а у нас каждая боевая единица на счету. «Тогда мы можем направить десяток наших разведчиков, немедля», — предложил Коломин, на что уже и сотник скривился. «Все равно им там без колдунов делать нечего. Судя по обилию таких изощренных ловушек, там действительно упрятано нечто уникальное, а значит, скорее всего, опасное. Так что я тоже категорически против». В ожидании заключительного решения по этому вопросу все взоры скрестились на Кремоне. Но тот вначале ткнул сотника локтем под бок. «Вот если бы ты сейчас был внизу, отказался бы от исследований, ха, так то, я, о, а там кто?» Хмыкнул командир легиона и поднял указательный палец вверх. «Самые опытные и знаменитые боевые эльмитоланы Альтурских гор, да плюс 4 наилучших инженера Сарфитовых долин, а с ними местный хитрец, сумевший отбить себе жену у самого Фарати. Я уже не упоминаю наилучших воинов-телохранителей Алехандра и бабу Смилги. Ну и напоследок, сам видишь, к чему приводит безделье в воинских подразделениях, так что пусть себе исследуют. Но хоть предупредить о дополнительной осторожности надо», — не сдавался сотник, и опять был приведен пример. «Если бы я тебя предупреждал на каждом шагу, будь осторожен, как бы ты отреагировал? Ну да, и то правда. Теперь возвращаемся к Титану. Можно сказать, что наши данные пополнены на сегодня в максимальных пределах. Мы знаем, где у железного монстра находится сердце, знаем, в каком отсеке работает прибор по поддержанию левитации, да и вообще про многие мелкие, но весьма существенные порядки во внутренностях Титана. А значит, нам теперь намного легче выбрать точку для главного удара. И на случай неудачи с применением Лика Занваля об этой точке должен знать каждый легионер. Кстати, из-за недавних трагических событий я совсем забыл спросить. Отправили воинов на ту сторону Шейтеровой балки?» «Конечно», — подтвердил сотник. «Вчера отправили в тот район двух самых опытных диверсантов. Они постараются затесаться среди наблюдающих военных и подкрасться к детищу во время стрельбы как можно ближе. Наверняка все соседние склоны будут усеяны любопытствующими зеваками, а четырем баларам дано задание спрятаться в наиболее густых кронах и понапрасну преждевременно не высовываться. Только в крайнем случае, если эльмитоланы им подадут определенные сигналы. Про чередование своих попыток бойцы предупреждены отдельно». Лоб невменяемого покрылся глубокими складками от обуревающих его сомнений. «Что-то меня слишком беспокоит наша завтрашняя попытка вмешательства в стрельбы. Техник всего просто знать был не в состоянии, но я понял, что в Титане имеется более сотни устройств, работающих только для одной цели – заблаговременного обнаружения противника. По поводу возможных контрмер он тоже намекнул, что для уничтожения врага на дальних подступах служат не только орудия, стреляющие бомбами и жидким огнем. Мне кажется, экипаж может использовать неизвестные нам пока силы древних. Например», — качнулся вперед Коломин, — «да взять ту же самую гибельную левитацию. Когда змеиные устроили провокацию на границах, то пустившиеся за ними вслед войска были подняты на громадную высоту, а потом брошены вместе с камнями на землю. Жертвы тогда оказались огромны. Именно поэтому союзники до сих пор не решаются нанести превентивный удар по территории Кремневой Орды. Техник вроде упоминал существующие на Титане трудности с этими магическими силами, но более точных сведений из него вытянуть не удалось. Один из десятников спросил о разведке стрель под деленными сознаниями. «Кто еще пойдет с тобой? Расстояние от этого места до детища слишком большое», — расстроился Кремон. «Придется добирать по две полные силы у коллег, поэтому пойдут со мной только двое. Думаю, вполне достаточно, чтобы проследить за действиями наших товарищей и подслушать разговор старших гзеров экипажа. Может, стоит еще раз попытаться проскользнуть внутрь, там хоть что-то высмотреть. Обязательно попытаемся сделать это еще раз, но сомневаюсь, что у нас получится. Структура защиты плотно окружает весь корпус. Когда отправляетесь?» «За час до рассвета, как раз успеем добраться, а теперь у нас остается еще один час для одной, важного для меня лично, дела». Командир легиона сжато напомнил о проблемах со своим организмом и попросил опытных товарищей помочь, если не советом, то хотя бы тщательным осмотром. Коломин Зейк умчался по своим делам, тогда как эльмитоланы постарались внимательно присмотреться к тем изменениям, которые произошли в теле невменяемого. Мнение оказалось единодушным. Никаких особенных аномалий в организме нет. Единственное отличие от нормы – это изменившийся состав крови. Поэтому именно на него списали ту необычно высокую проводимость опасных для любого смертного магических разрядов. Для более полного представления, с чем они столкнулись, Сотник вместе с десятниками на внутреннем дворе таверны попытались созданными собственноручно молниями поразить своего командира. К их невероятному удивлению, все их удары вполне безболезненно переводились кремоном прямо в землю. А после доброго десятка минут такой тренировочной стрельбы подопытный заметил, что его магический эквивалент значительно подрос. То есть получалось, что он не только малейших сил не расходовал для защиты, но и успевал делать существенные накопления. Подводя итог короткого обследования уже в самой таверне, десятник ошарашенно покрутил головой. «Однако, дорогой ты наш, как только мы вернемся в Энармию, станешь самым исследованным артефактом в истории. И мне кажется, что твоего разрешения на взятие пробы спрашивать не станут». Поспешно одеваясь, Кремон скорбно кивал в ответ. «Вот этого я больше всего и опасаюсь». Глава 43. Починка Литанры. В Альтурских горах коренные преобразования всей политической структуры проходили на удивление спокойно и безболезненно. Как ни странно, на новые места жительства, в леса, горы и поля, подалось не так уж много подданных Старгилобоя Фиолетового. Большинство так и остались на прежних местах привычного обитания. Но если тяготение людей к городскому образу жизни на первых этажах высотных домов еще как-то можно было понять, то вот желание баларов оставаться на привычном для них втором уровне сильно удивляло. Конечно, теперь летающие растения носились где угодно и когда им только заблагорассудится, но вот ночевать они, как правило, всегда возвращались на обжитые издавна места. Да и диких собратьев или только начавших осознавать себя интеллектуально, а следовательно, нуждающихся в постоянной опеке, во всех городах еще хватало с избытком. В воздушном пространстве произошли, пожалуй, наиболее видимые с первого взгляда изменения. Причем сами полеты сразу двух видов разумных в синем небе не приносили пророчимых консерваторами многочисленных столкновений и таких же многочисленных предсказанных смертей. Ни единого несчастного случая. И крылатые с зубами, и сферические с корнями прекрасно маневрировали на встречных курсах, инстинктивно уходя от любых неправильных траекторий. А при посадке в узкие тоннели улиц пользовались теми же самыми древними правилами, обязательными для всех драконов. Сами улицы тоже заметно изменились. А конкретно, возле самой поверхности. Теперь там было намного светлее из-за того, что снесли все мостики, балки, переходы и разделительные полосы между уровнями. Только кое-где оставили широкие мостики для перехода людей из одного дома в другой на уровне четвертых-пятых этажей. И то только в том случае, если сама улица считалась чрезвычайно многолюдной. Особой приметой нового времени стало появление на улицах некоторых городов Альтурского королевства разумных иного вида. Наиболее часто встречались грозно катящиеся чешуйчатые катки колобов, более старых по времени союзников драконьего племени. Реже можно было заметить маленьких таги, еще реже, их земляков-сарфитов. Интенсивно поговаривали о вьюдорошах, но никто не мог утверждать, что видел их воочию. И, конечно, разумные других видов скапливались в городах королевства неравномерно. Больше всего их было в столице Альтурских гор, Колецца. Ну а второй город, который они буквально оккупировали, оказался Девятка, Девятый желудок, и сделали это по вполне понятным причинам, ведь именно в Девятке желудка находился знаменитый железный коготь Альтуры, не что иное, как уникальное оружие древних, представляющее собой гигантскую поставленную стаймя Литанру. И именно туда в последние дни стекались лучшие инженеры с территорий новых союзников. Например, только в накопителе ежедневно работали больше 10 колобов, полтора десятка таги и несколько сарфитов, а в самой Литанре работало вообще раза в три больше лучших специалистов. Так что результаты деятельности такого количества уже давно должны были перерасти в некое качество. И действительно, в тот самый день, когда ранним утром возле далекой шейтеровой балки Титан готовился к стрельбам, железный коготь Альтуры был объявлен подготовленным к эксплуатации. Другой вопрос, что накопитель гигантских снарядов так и не мог ничего предоставить для первых испытаний, но сама Литанра была готова выполнить поставленные перед ней задачи. Сложности, конечно, и здесь имелись, но сводились к тому, чтобы как можно скорее окончательно разобраться в сотнях оживших и задействованных приборов, устройств и многочисленных подвижных схем. Последним толчком к запуску когтя Альтуры стал пуск магического распределителя энергии, принцип действия которого удалось разгадать общими усилиями всех союзников. Суть древнего устройства очень походила на подобный распределитель в накопителе. В обоих аппаратах мотки самых разномастных по толщине и составу проводов собирали планетную энергию и в несколько этапов подавали на устройство древних сооружений. Для гигантской Литанры оживление оказалось важным не только в стратегическом плане, но и в политическом. Хотя в первый час работы о последней подоплеке знали считанные единицы разумных в большом мире. Ведь за последнюю неделю железный коготь Альтуры подвергся окончательной чистке от грязи, пыли и окисей, и сиял с каждым днем все величественней. Причем каждый день очищенные участки росли, а подготовленные механизмы старались проворачивать вручную или с помощью подаваемой локально-магической энергии. То есть проверяли любые механические детали на движение в любую сторону до крайнего положения. В связи с чем, еще до подключения основного источника энергии, специалисты пришли к выводу, что небольшой наклон древнего оружия в 5 градусов от перпендикуляра можно увеличивать до 45, но вот поворот всей основной станины мог осуществляться только на 180 градусов по плоскости, то есть гипотетическому обстрелу огромными зарядами могли подвергаться лишь территории, лежащие западней проведенного мысленно через девятку желудка меридиана. Ни один расположенный на востоке участок энармии в зону обстрела не попадал, что сразу заставило еще раз тщательно пересмотреть кардинально разрушенный остов второй Литанры древних. Как выяснилось, второй экземпляр оружия, уничтоженный в неведомо какое историческое время, мог двигаться в противоположную сторону. А значит, в древние времена это гигантское парное оружие перекрывало своей стрельбой зону поражения по всему кругу. Оставалось только догадываться, кто сделал такие выборочные разрушения и куда делся второй накопитель, от которого пока даже фундамента не нашли. Хотя высказывались резонные предположения, что расположившиеся здесь в предысторические времена обитатели вполне могли пользоваться только одним. Возможно, для второго накопителя элементарно не хватало планетарной энергии, или строить оказалось слишком накладно. Но одно дело проворачивать механизмы вручную, и второе, когда маленький Тагиль лишь легкими прикосновениями своих пальчиков стал двигать ожившую башню из металла с поразительной скоростью. Древнее оружие смещалось по вектору и площади своего движения так быстро, что следовало крепко держаться за поручни, а кто это сделать не успел, попадали на железный пол. Не обошлось и без легких травм, но самая главная суть подтвердилась. Древнее оружие может метнуть заряд небывалой силы только в западном направлении, что для энармии являлось приоритетным в принятии давно подготовленного важного решения. Уже через 3 часа после начала окончательных испытаний железного когтя Альтуры в плоду поступило сверхсрочное сообщение. А еще через час король энармии Рихард Огромный после краткого совещания с самыми доверенными помощниками дал приказ запустить давно подготовленную программу. Эта программа состояла всего из 3 основных пунктов. И вполне естественно, что второй из них следовал во времени под своим порядковым номером. По дипломатическим каналам в сторону столицы Альтурских гор ушла засекреченная депеша. Когда ее доставили королю драконов Старгилубою Фиолетовому, тот после прочтения вскочил с места и радостно потряс свитком. «Ну теперь-то мы им покажем». Сообщение короля Энармии гласило: «Дорогой мой венценосный брат, спешу сообщить тебе очень радостную для нашего союза новость. Моим ученым удалось разыскать невероятно ценную, пожалуй, существующую всего в единственном экземпляре на нашей планете, иглу. Ту самую иглу, которой не хватает в вашем накопителе. Так что вскоре Литанра древних нанесет достойный ответ нашим общим врагам. Одно из моих специальных воинских подразделений вскоре доставит драгоценную иглу прямо к накопителю, организуя встречу и надлежащую охрану». Дальше следовали заверения Рихарда в дружбе, сотрудничестве, пожелания скорой победы Т, Д и Т, П. В общем, все то, что всегда следует в конце таких пафосных посланий. Но Старгилбой фиолетовые этикетные приписки никогда не читал. Вот и сейчас он раздумывал совсем немного. Отдал некоторые распоряжения своему министру обороны, сделал несколько наущений прочим ответственным драконьим мордам и в сопровождении специального отряда молнии устремился в девятку желудка. Настолько ему не терпелось собственными глазами увидеть как подготовленный к стрельбе коготь Альтуры, так и накопитель страшных зарядов в процессе работы, ведь он нисколько не сомневался в слове своего соседа и нового союзника. Раз тот написал, значит, и в самом деле его воины с иглой уже давно в пути. Только вот насчет пути, все осталось в глубокой тайне, и не совсем соответствовало действительности, потому что на самом деле лететь никуда не следовало. По первому пункту программы, один из баларов, родом из Агвана, после конкретного сигнала маяками трех цветов тут же вынырнул с четвертого этажа и спланировал на хорошо ему знакомую улицу города Девятка Желудка. Влетев в давно ему известный по наблюдениям магазин, Балар подлетел к человеку, давно и тщательно оберегаемому целыми двумя подразделениями нормянских вооруженных сил, и без всякого вступления проскрипел: «Весточка для Ксаноферити». Выдуманный когда-то Кремоной невменяемым пароль оказался действенным, и человек с некоторым недоумением вскоре вынес завернутый в грязную тряпку липкий предмет. Балар его культурно поблагодарил и отправился в штаб-квартиру своего звена, а уже через полчаса отполированная до блеска игла лежала в черном бархатном футляре и выглядела так, словно и в самом деле являлась наибольшей драгоценностью мира тройной радуги. Да что там говорить, в том, что это действительно самый дорогой предмет на планете, и сомневаться не приходилось. Желающему заработать на его продаже наверняка бы заплатили 3, а то 10 раз по весу самыми драгоценными и редкими камнями. А если учесть, что игла весила почти 4 килограмма, потребовавший за нее награду мог построить как минимум собственный город средних размеров. Кремон, невменяемый такой меркантильностью, не страдал, да и не до этого ему было сейчас. А вот десяток боевых баларов, сделав перед этим небольшой полетный зигзаг в сторону горы, вылетевший оттуда через некоторое время на полной скорости, красивым, идеально выверенным треугольником понесся прямо к возвышающемуся в городе накопителю. Все время в тщательно продуманной программе было рассчитано поминутно. Первым шел сигнал маяком к Балару, потом от него подтверждение о приеме иглы прямо в корни, затем депеша королю драконов, затем выжидалось время на отдачу приказов, понесшихся в девятку желудка, время краткого ажиотажа и боевой тревоги городского гарнизона. И вот, в тот самый выверенный момент, когда десятка баларов подлетела к городу, на все высоты уже взвелись тысячи встречающих драконов. Красиво, величественно, торжественно. Действительно, такая минута навсегда входит в историю, а подобный жест доброй воли навсегда сплачивает даже самых спорных союзников. Сама передача футляра с иглой состоялась на крыше накопителя под звук невесть кем организованных фанфар и приветственные выкрики чуть ли не сотни разумных всех собранных здесь видов. Наделенный высшим королевским доверием, Балар передал футляр в руки бургомистра девятки, а затем они уже сообща его открыли и представили непосредственно саму иглу взором истомившихся специалистов. После этого, по вполне понятным причинам, пышная церемония встречи была сорвана и скомкана нетерпеливыми учеными. Они с многочисленными утверждениями, что ничего не разобьют и не разломают, выхватили основополагающую деталь накопителя из совершенно ненужного им великолепного футляра и умчались на нижние этажи огромного здания. А старый вояка-бургомистр, некогда и сам служивший в элитарном подразделении молнии, тяжело вздохнул, недоуменно пожал плечами и с некоторым сомнением обратился к висящей возле него зеленой сфере. «А ведь этажом ниже накрывают столы для торжественного банкета. Не откажетесь с дальней дороги сразу приступить к обеду?» Балар постарался сдержать неожиданный булькающий смех и ответил со всем присущим ему дипломатическим достоинством: «С огромным удовольствием. Тем более, что нам известно от одного старого друга, что кормит в девятке просто изумительно. Ваш друг наверняка никогда не пробовал того, что готовит наши повара именно в данный момент». Бургомистр широким жестом указал в сторону выходящих на крышу ступеней. «Ведь мы ждем в ближайшие часы самого короля Альтурских гор, а побывать за одним столом с его величеством не каждому суждено». Теперь уже Балар не сдержал своего довольного бульканья. «Как ни странно, наш друг не единожды трапезничал с самыми знаменитыми королями и принцами. А я его знаю», — насторожился старый вояка молний. «Вполне возможно, но хочу заметить, что пребывал он здесь инкогнито, и мне неведомо, станет ли когда-нибудь достоянием гласности история его визита в ваш прекрасный и всемирно известный город». Старый ветеран щелкнул с досадой зубами, сразу догадавшись, что речь наверняка идет про одного из самых пронырливых и знаменитых разведчиков. Только вот как догадаться, к какому разумному виду принадлежит этот знаток местной кухни, да еще и водящий близкие знакомства с самыми сильными мира сего. Оставалось только надеяться на излишнюю болтливость хорошо проинформированного Балара. Но и тут наверняка бургомистра ожидала неудача. Летающие растения совершенно не употребляли алкоголь, а самое печальное для секретных служб: ни одну зеленую сферу нельзя было разговорить с помощью сонного покрывала. Хоть десяткам магических раритетов их укутай, все равно они будут говорить только то, что им заблагорассудится. На эту тему совсем недавно появилась в обиходе новая поговорка: «Сколько Балара не корми, все равно ни одного секрета не узнаешь. Правда, некоторые злые языки переделали это выражение, и теперь оно звучало с особым намеком на прожорливость нового вида разумных. Сколько Балара не корми, а он все равно к тарелке тянется. Когда первая часть обеда завершилась и торжество стало медленно переходить в ужин, прилетел король Альтурских гор. Как ни странно, он отказался немедленно сесть за стол, а, несмотря на все просьбы и приглашения бургомистра, поспешил на нижние этажи накопителя, настолько ему не терпелось собственными глазами увидеть чудо рождения гигантского заряда для не менее величественной Литанры. Все сидящие за столами тоже вскочили из-за столов и решили прогуляться с его величеством, так сказать, для усиления аппетита. А за время всеобщего отсутствия гостей слуги навели порядок за столами и повторно накрыли их новыми блюдами. Но теперь уже к ужину. Как не разочаровался от увиденного Старгилбой Фиолетовый, но к моменту его прибытия ни единого светящегося заряда еще не образовалось. Водоворот ученых и специалистов своим мельтешением некоторое время парализовал заинтересованных зрителей, и только после применения массы усилий и хитростей удалось привлечь для объяснения одного тагей расслабленного в длинный цилиндр колоба. Как было замечено, именно эти двое разумных руководили общими действиями своих многочисленных коллег, а следовательно, наверняка и лучше всех разбирались непосредственно в накопителях. Так что когда их смогли остановить прямо под носом у его величества, оба специалиста стали восклицать по очереди с завидным оптимизмом. «Какие результаты!» — рычал в своей манере Калаб. «Еще слишком рано!» — вторил ему недетским баском вспыльчивый, экспансивный таги. «Наличие иглы — замечательно, но это еще ничего не значит. Конечно, мы только приступили к настройкам, и сколько времени на них уйдет, ни один шейтар, извините, ваше величество, никто не знает. Хотя вполне возможно, что уже через час или два мы подберем надлежащие настройки и сумеем подать правильное напряжение. Оно и последнему пастуху понятно. Если бы тут до нас за прошедшие тысячелетия не сбили верньеры настроек, то уже первый заряд копился бы в резервуаре. Увы, приходится до всего доходить экспериментальным путем. Помимо этого имеются и трудности межличностного фактора. Нервный Таги стал подпрыгивать на месте, заметив, как несколько драконов с людьми попытались чуть ниже опустить наконечник иглы. «Ну!» – заорал он им, размахивая своими ручками. «Что вам это дало? Теперь опять весь цикл надо повторить заново. Ух, я их сейчас порву на кусочки. Успокойтесь, коллега!» Калаб одной своей ручищей пошлепал себя по блестящему бронированной чешуей цилиндрическому телу. «Все равно мелкие задержки нам праздник не испортит. Не стоит так волноваться». Таги к тому времени уже взял себя в руки, но было видно, что присутствие короля Альтурских гор его сильно тяготит, стесняет в привычных выражениях и действиях. Он на него часто оглядывался, тогда как возлежащий рядом цилиндр выглядел скорее немного сонным. Похоже, роли извечных врагов на этом зигзаге научных исследований поменялись. Грозный во все времена Калаб успокаивал мирного и деликатного Таги. Прочувствовав обстановку своим чутьем истинного правителя, Старгил спросил: «А когда весь накопитель начнет действовать, нас позовут?» «Обязательно, ваше величество!» Опять запрыгал Таги от плохо скрываемой радости, что ему вскоре перестанут мешать работать. «Как только у нас хоть что-то получится, мы моментально поставим вас в известность. Не переживайте, честное слово». Он даже кланяться стал, словно прощался этим действием и поторапливал венценосного правителя идти скорее на ужин. Мимику Калаба рассмотреть было невозможно, потому что у этих разумных только и было что тело с ручищами. Но вот когда король со своей свитой покидал этаж, это самое поблескивающее тело как-то странно подрагивало. И многие были готовы подумать, что гость из далекой Ледонии совершенно не пытается сдерживать приступы веселого смеха. Глава 44. За последней стеной. За ночь воинам легиона не удалось восстановить свои магические ресурсы эльмитоланов. И не столько из-за отсутствия нормальных условий для полноценного отдыха, сколько от томительных ожиданий завтрашнего дня и новых открытий. Каждый кладоискатель мечтал отыскать новый, обязательно наимогущественнейший артефакт, который ему пригодится на протяжении всей жизни, а то и два таких артефакта, а то и очень много. Количество и качество варьировалось в зависимости от буйства воображения. В общем, все долго ворочались сбоку на бок и не могли заснуть, а потом наверняка еще и во сне надрывались при перетаскивании тяжелейших сундуков с сокровищами. Зато утром все были полны неугасимого желания рваться на поиски и совершать великие подвиги на ниве кладоискательства. Короткий завтрак, сбор минимума продуктов в дорогу и максимума питьевой воды во фляге, И вот уже внушительный отряд разумных созданий цепочкой поспешил к конечной цели. Никто не сомневался, что сегодня они в любом случае достигнут окончательного результата. Потому как, при всем уважении к древним и их умению прятать свои тайны, никакого смысла в новом витке тоннелей с добавочными ловушками не было. В круглом зале решили не распылять свои усилия и двинулись вниз по широким ступеням. Путешествие по узкому тоннелю перенесли на вторую очередь. Оставленные еще с вечера веревки, нависающие над провалом, оставались на месте, и вскоре все воины и единственная среди них девушка стояли в самом нижнем, продолговатом помещении. Сразу два эльметолана проверили как толщину самой стены, так и пространство за ней и пришли к единому выводу. По сравнению с предыдущими стенами на нашем пути, это самое тонкое, чуть меньше полуметра. А вот пространство сразу за ней, однозначно, очень большие и разветвленные. По крайней мере, на похоронную камеру или специальное хранилище совсем не похоже. «Одним ударом удастся пробить стену?» – спросил Бабу. «Будем пробовать несколькими, по нарастающей. Потому что если сразу со всей силы ударить, можем и перестараться, повредить что-то ценное, что может располагаться с другой стороны. Действуйте!» – великодушно разрешил командир отряда. Вперед выдвинулись 10 драконов и, выбрав одно место в самом центре стены, стали совместными усилиями наносить магические удары. Тогда как все остальные в целях дополнительной осторожности отошли в тыл и огородились общим щитом, ведь в неведомых пустотах могла оказаться и ядовитая атмосфера. После третьего удара от центра по всей кладке змейками разбежались трещины, а после пятого стена значительно прогнулась наружу, намереваясь рухнуть всей своей массой. Добивать сразу ее не стали, а вначале постарались прислушаться и принюхаться к образовавшемуся в трещинах сквозняку. И только после утверждения, что опасности в атмосфере нет, несколько колдунов чуть ли не вручную совершили последний толчок. Блоки, простоявшие в едином строю неведомое количество тысячелетий, грохнули внутрь, поднимая громадное облако пыли, которое плотной стеной донеслось до общего щита. Но все-таки в клубящемся мареве очень многие сразу же послали свои светляки в темнеющее пространство. И по мере того, как оседала пыль, все азартнее и громче раздавались восторженные восклицания. И суть этих восклицаний сводилась к одному. Перед ними был целый подземный город. Прямо из-под ног исследователей ровной стрелой уходила вперед дорога примерно километровой длины. Точнее, идеально выровненное плитами дно высокого и широкого разлома в скальной породе. Сужающиеся своды уходили на высоту около 20 метров, создавая впечатление выстроенного из грубого отделочного камня величественного здания, только без единого окна. От боковых стен, которые наверняка в древности были сплошными, строители оставили только массивные колонны, и между ними, под одинаковыми по высоте арками, в стороны отходили улицы. Впоследствии все эти детали большого города просто вызывали у исследователей ощущение мистического восторга, и не любоваться архитектурными изяществами мог бы только слепец. Порой улицы начинались не сразу, а предварялись внушительной площадью. Причем в центре каждой площади стояла чаша фонтана, который обязательно в архитектурном плане отличался от себе подобного по соседству. Сами улицы выдерживались одинаковой ширины и только варьировались по высоте на всей своей протяженности. А дома наружными стенами образовывали собой сплошные стены, переходящие в своды. Хотя внушительная часть строилась из строительных блоков и отделочного камня. Первые шаги драконы проделали по центральной дороге с осторожностью и бдительной проверкой насчет возможных ловушек. Но когда ничего опасного не обнаружили, все осмелели и стали просматривать боковые улицы. Почти сразу же совершили два главных открытия. Чуть ли не в каждом втором бассейне плескалась чистейшая питьевая вода, а в верхних чашах фонтанов возвышались внушительные по размерам, может быть в рост человека, шары. По поводу последних показали свой авторитет опытных исследователей именно Бабу с Алехандро. Первое восклицание по этому поводу издал командир отряда. «Алехандро, смотри, нам ведь эти светильники прекрасно знакомы. Еще бы, да ими царство Вьюдрашей может зарабатывать себе на пропитание ближайшие несколько столетий. Не забыл еще, как ими пользоваться. Как можно, командир?» — укорил баронет, взбираясь вслед за Бабу во вторую, расположенную на большей высоте чашу бездействующего фонтана. Оттуда оба воина могли свободно манипулировать руками у основания шара. Главное, чтобы в них была хоть толика энергии. Вот сейчас и попробуем. Так, что мы здесь имеем? Ага, отключен полностью. Значит, не истощился со времен забвения, есть шанс задействовать. Какую даем мощность? Давай установим свечение средней интенсивности. Вдруг здесь полная зарядка, тогда и ослепнуть можем, предупредил Алехандро. Согласен. Бабу еще немного повозился, потом приложил ладонь к основанию шара и с торжественным видом повернулся к застывшим в ожидании товарищам. Да будет свет. Тотчас из огромного шара заструились во все стороны яркие, чуть голубоватые лучи, и стало светло как днем. Из глоток драконов вырвался новый восхищенный вздох, и вслед за тем покорители Каррангарских гор и первооткрыватели утерянного пути засыпали вопросами по поводу правил обслуживания этих светящихся раритетов древности. Да нельзя довольные воины не заставили себя долго упрашивать, и вскоре древний город под интенсивным освещением стал открывать свои тайны. Впрочем, как оказалось, никаких особых тайн в городе не существовало. Ни единой кости, ни единого предмета, и уж тем более ни единого артефакта найдено не было, что с каждым часом все больше и больше расстраивало исследователей, потому что у них не укладывалось в головах, почему построившие это великолепие разумные ничего не оставили своим далеким потомкам. Но крушение мечтаний – это одно, а вот азарт поиска – совсем другое, и весь отряд довольно методично продолжал целенаправленные поиски, разве что идущие сзади таги, коротко останавливаясь, пытались нанести на свои бумаги подробную карту всех улиц, площадей и бегло зарисовать самые выделяющиеся по красоте и форме здания. В этом деле им помогали по мере своих рисовальных возможностей Алия и Ильдар, хотя чаще им приходилось перебегать с места на место с большой рулеткой и диктовать дотошным таги результаты измерений. Многие здания стояли полуразрушенными или явно в аварийном состоянии, жить в них никто бы не рискнул. Как и половина фонтанов белела своими потрескавшимися чашами, в которых давненько не бывало и капли влаги. Все таки многочисленные землетрясения за долгие тысячелетия сказали свое веское слово, колебания недр не прошли бесследно для города древних, но подавляющее большинство зданий сохранилось в прекрасном состоянии, особенно те, которые строителями изнутри укреплялись дуросовыми плитами, и вид у них при этом оставался вполне товарный, хоть сейчас выметай толстый слой пыли, заноси любую мебель и живи себе на здоровье. Причем в некоторых особо прочных шикарных домах водопровод не только существовал, но мог подавать воду на второй и третий этаж после нехитрых комбинаций с каменными запорными вентилями. К сожалению, одному из разведчиков не повезло. Лишь только он покрутил каменную рукоять подачи воды в маленький бассейн, как что-то хрустнуло, и у него в руках оказался обломок каменной трубки, а в грудь ударила сильная струя воды. Только установив на поврежденное место затычку с магической прокладкой, удалось устранить течь, но дом оказался в своей нижней части затоплен полностью. Существовала и канализация, но почему в пострадавшем доме так быстро затопился подвал, разбираться не стали. Скорее всего, и канализация во многих местах города нуждалась в капитальном ремонте.